Первое волшебное явление сказки – белоснежная златогривая кобылица, явившаяся как свет из тьмы. Белый конь – это глубинное, родовое воспоминание о белом коне Световита. Лишь ночью жрецы, дословно жизнь рекущие, выпускали его погулять во чисто поле. Подобная практика существовала до середины IV века нашей эры на острове Руяне, Буяне. Остров Рюген в Балтийском море сегодня принадлежит Германии. Лошадь белая в поле темном Николая Рубцова, ночью на белых конях Павла Веженова, белые кони на Егория Летнего в наших селах, да ныне грезит славянская душа этим неугасимым символом. Белая лошадь – воинский знак касты кшатриев, героев и владык. Глядимся пристальнее в Иванушку. Кто он? Персонификация народа? Бесталанный дурак, лентяй, а счастье само плывет ему в руки. Но в любой сказке есть ключи тайного смысла. Любимое занятие Иванушки – орать песни на печи. Печь – исконный символ дома. Это жизненный огонь, горящий на поде родовой памяти. Из всех братьев именно Иван ближе всех к священному огню памяти рода. «Сабурова, расскажи о грамоте!» – крикнул с места гривастый юноша. Древнейшая русская письменная традиция – золотая цепь. Это грамота-прародитель всех ныне существующих письмен. Многим она известна как всесветная грамота. Мы же будем именовать ее золотая цепь. Именно этот образ избрал Пушкин, рисуя золотую спираль на древе познания. Золотая цепь включает в себя 147 знаков звеньев. Ее волшебные буквы – это многозначные символы, кирпичики мироздания. Вероятно, именно с этой грамотой встретился Кирилл, путешествуя по южным рубежам Руси. И именно ее он назвал русскими письменами. «Отныне да целомудренно писать начну!» По легенде воскликнул просветитель, едва познакомившись с ее чудесными возможностями. Следы золотой цепи мы можем найти во всех алфавитах земли, кириллицы и под церковно-славянскими титлами. К примеру, в нашей древней грамоте есть горящая буква. Кириллицы эта буква названа «добро». Она похожа на язычок пламени, горящий на широком основании – поди. Ее исконное значение – огонь жизни на поде родовой памяти. Под памяти – наше подсознание. Оно хранит память о временах, когда мы были едины со всем растительным и животным миром планеты. Это алтарь нашей человечности, божественный канал сострадания всему живому. Из трех братьев именно Иван ближе всех к жизненному огню, к памяти рода, к первозданной чистоте природы. Поэтому с такой добротой относятся к нему космические сущности. С ним разговаривает солнце, ему служат волшебные животные и покоряется царь-девица. Почему же все русские сказки бают нам лишь о приключениях третьего сына, скупо упоминая о двух предыдущих сыновьях досточтимого отца? Не потому ли, что мы, русские, ведем свою родословную от третьего сына Ноя, от светлоликого Яфета? Заглянув под родословные библейских праотцев, мы найдем титана Япета, благородного и смелого полубога. У Яфета был сын Иоханан, сын грома, молния. Так это имя звучит на языке Библии. По-русски же просто Иван. Иван – имя воинское. Это ясно отражено во всех древнейших языках планеты, включая китайский. Яфет или Ипат в русском озвучивании – имя провиденциальное. Ипатьевский монастырь, где венчался на царство Михаил Романов, и Ипатьевский дом – последняя точка в жизни белого царя, совпадение далеко не случайное. Вадиму было необыкновенно хорошо. В словах Гликерии он понимал не все, но в том, что ложилось на душу, звучало, дышало и пела Русь, его возвращенная родина. Мир виделся ему раскрашенным под палях. Черный бархат космоса, и на нем ярким заревом скачут кони-птицы. Лика валом румянцы, с очами, сияющими грозно и ласково. Ее тонкая развитая прядь на чуть впалом виске колышется от неслышного ветра. Сейчас, кажется, вся она взлетит. Лика тоже Русь, сказочная, вековечная, но всегда юная, живая. Как давно не хватало ему воздуха родины, этих странных, терпких, смутно памятных слов.